мама как раз будет на одном из своих дурацких благотворительных бенефисов. По дороге домой Майкл был задумчив и парил в мечтах. До встречи с Дженни он был уверен, что любовь – выдумка дешевых романистов, а отношения между мужчиной и женщиной ограничиваются сексом. Он что, влюбился? Он, Майкл Беннет, один из членов семьи Сида Лоретти, прозванный «Стальным Майки», на совести которого никак не меньше 10 человеческих жизней. Все утро Майкл провел в нетерпении. Записка жгла ему пальцы. Разве он может на что-то рассчитывать с Дженни? Когда она узнает, кто он, то даст ему отворот-поворот. Такие, как она, не имеют в друзьях бандитов и уж точно не выходят за них замуж. Наверняка миссис Уилсон уже все рассчитала и видит свою дочурку супругой как минимум сына сталелитейного магната или, на худой конец, отпрыска банкирской династии. «Что с тобой, Майки?» — спросил его один из дружков. «Какая-нибудь баба голову вскружила?» Майкл быстро ответил. «Нет, что ты. Обмозговываю поручение, которое дал мне босс». В семье не имели ничего против того, чтобы у гангстеров были подружки и даже жены. Но Сид Лоретти строго следил за тем, чтобы женщины не мешали мужьям заниматься тем, что они лучше всего умели – работать на него. Обычно женами его подручных становились или серые мышки, рожавшие детей и делившие мужа с кучей любовниц, или бывшие шлюхи, никогда не влезавшие в дела супругов. Разрешение на брак давал лично Лоретти, и если невеста ему не нравилась, то жениху не оставалось ничего другого, как искать новую. Майкл не сомневался, Лоретти никогда не разрешит ему быть вместе с Дженни. О, и о чем он только думает? Он знает ее меньше суток, а уже видит своей женой. Он набрал номер и услышал голос. Резиденция мистера и миссис Уилсон. Майкл попросил позвать к телефону Дженни. Слуга осведомился. «Сэр, как изволите доложить?» Когда Майкл назвал свое имя, тон слуги изменился. «Ничем не могу помочь, мистер Беннет, но миссис Уилсон нет дома». В трубке запищали короткие гудки. Майклу не потребовалось долго размышлять, чтобы понять. Матушка Дженни позаботилась о том, чтобы он не смог дозвониться к ним в особняк. Но ничего, старуха не станет ему преградой. Майкл отправился в особняк Уилсонов. И пускай только попытаются преградить ему дорогу. Дверь ему открыл не старый верный Томас, а какой-то молодой хлыщ с надменной постной рожей. Оттолкнув его, Майкл влетел в холл и, схватив слугу за грудки, спросил. «Где мисс Уилсон?» Слуга в ужасе что-то залепетал. Майкл услышал повелительный голос. «Оставьте его немедленно в покое, мистер Беннет». Майкл увидел миссис Уилсон в черном твидовом костюме с неизменным жемчугом вокруг шеи. Молодой человек разжал пальцы, слуга шлепнулся на мраморный пол. «Миссис Уилсон, он напал на меня», — начал слуга. Но матушка Дженни нахмурила брови. «Генри, оставьте нас и проследите, чтобы Дженни не выходила из своей комнаты». Майкл бросился за слугой, но дорогу ему преградила миссис Уилсон. «Не забывайтесь, мистер Беннет, вы находитесь в моем доме. Или вы желаете, чтобы я вызвала полицию? Предполагаю, что вы ей хорошо известны». В глазах миссис Уилсон сверкала ярость. «Эта женщина всегда добивается того, чего желает», — понял Майкл. но и он не собирается уступать ей Дженни без боя. Он ведь уже понял, речь шла о том, чтобы он забыл дорогу в особняк Уилсонов. «Забудьте дорогу в наш особняк», — вторя его мыслям, произнесла надменно Гертруда Уилсон. «Сколько мы вам должны?» «Что?» — спросил, не понимая, Майкл. Матушка Дженни повторила. «Сколько мы вам должны? Я тотчас выпишу вам чек». «Молчите? Тогда, думаю, $1000 хватит. Держите». Она протянула Майклу лиловую бумажку, на которой он разглядел единицу с тремя нулями. Она заранее заготовила чек. «Дешево же ты меня оцениваешь, мама». Майкл повернул голову на голос Дженни. Девушка спускалась по большой лестнице. За ней бежал слуга Генри. Миссис Уилсон не растерялась. «Дженни, мистер Беннет уже уходит. Он принял чек в качестве благодарности за твое спасение. Всего доброго». Майкл разорвал чек и швырнул его под ноги миссис Уилсон. «Мама, зачем ты велела Генри не соединять меня с Майклом? Я уже совершеннолетняя и имею полное право самостоятельно определять, с кем мне говорить, а с кем нет», — крикнула Дженни. Похоже, в упрямстве она не уступала матери. Гертруда распахнула тяжелую входную дверь и заявила. «Мистер Беннет, убирайтесь прочь, и если не хотите, чтобы я подключила своих адвокатов, которые отправят вас в тюрьму, то забудьте о Дженни раз и навсегда». Она вытолкнула его за порог, и последним, что увидел Майкл перед тем, как Гертруда Уилсон захлопнула дверь, было печальное лицо Дженни. Весь вечер Майкл провел в баре, а оттуда отправился домой. По пути к нему приставали проститутки, предлагая свои нехитрые услуги, но он даже не удостаивал их ответом. Он понял, ему нужна одна Дженни. Любовь с первого взгляда, вот как это называется. Он не может без нее, и она, судя по всему, без него тоже. Но мать никогда не позволит им не то что жить вместе, но даже и увидеться еще раз. Всю следующую неделю Майкл ходил мрачнее тучи. От Дженни не было вестей. Да и как она могла найти его, если у нее не было ни адреса, ни номера телефона? Проходя мимо газетного киоска, Майкл увидел журнал с изображением миссис Уилсон на обложке. Купив его, он прочитал статью, посвященную издательской семье Вандершток. Именно так звали прадеда и прабабку Дженни, портреты которых висели над камином в гостиной ее дома. Этот самый Сигизмунд Вандершток прибыл в Америку в середине XIX века из Голландии, бедняком, и всего за 10 лет превратился в мультимиллионера. Он искал золото в Калифорнии и алмазы в Апалачах, служил кочегаром на пароходах, бороздивших Миссисипи, и преподавал философию в Колумбийском университете. Сигизмунд вложил деньги в провинциальную газетку, которая благодаря его гению превратилась в самый массовый бульварный листок страны. К концу жизни ему принадлежало 12 газет, две дюжины журналов с десяток издательств. На смертном одре Сигизмунд заинтересовался новейшими изобретениями – радио и кинематографом, завещав своему сыну не останавливаться на достигнутом. Тот последовал совету отца и приложил все силы, чтобы умножить фамильное состояние и влияние. Вандерштоки практически монополизировали газетный бизнес и делали благодаря этому капитал. Ведь политикам для того, чтобы выиграть выборы, требовалась реклама, для чего были нужны газеты, журналы и радиостанции. Скончавшись в 1938 году, сын Сигизмунда Эрик